Глава 9. Сторожиха. Часть 1. Отпели дядю Павла в князь Владимирском, похоронили на Смоленском, рядом с Благоверной. Андрей предлагал отвезти его в Побудкино, но дочери, ввиду грядущего раздела квартиры с ревнивым усердием, взявшие на себя печальные хлопоты, избрали для покойника путь краткий и заурядный. Случилась, правда, сверхурочная заминка с телом. Дядю Павла не выдавали из морга, пока следователь выяснял причину полученных покойником травм. Однако Андрей показал, что дядя упал с лестницы и прогремел 4 марша, так что, в конце концов, милиция, не слишком охочая до выявления ничего не обещающей, кроме беспокойства истины, сказалась удовлетворенной. Катя эти дни жила у Андрея, чему он был безоговорочно рад. Даже сквозь непритворную скорбь он чувствовал в груди бархатную истому, и в сердце его при мысли о Кате играла свирель. Или скрипка. Или отменно подзвученный гибсон. Словом, одна из тех музычек, которые позволяют нам, пока мы живы, верить в то, что бессмертие осуществимо. Между тем Нарушкин прекрасно знал, через месяц, год, 3 года неизбежно начнутся фронтовые будни, пойдет война за выживание, кто кого. Но пока звучит музычка, на это чихаешь. На Рождество Богородицы, день спустя после поминок, Андрей сдал заказчику российский апофигмат, купил 2 десятка недорогих голландских сигар и, взяв с собой 2 бутылок Мерло, бутерброды и Катю, отправился в сторожиху. Часть 2. Сперва добирались поездом до Новгорода, потом автобусом в Ступино. Всю дорогу шел белый дождь и дул крепкий ветер. Поезд на стыках рельсов метал под откос тугую икру. Вокруг была осень. Она выпускала из рукавов стаи журавлей, а в бровях ее гнездились желтые осы. В вагоне 2 провинциальные дианки с магнитофоном, потешно строившие из себя бывалых миссалин, крутили попсу и нарочито громко хвастались друг перед другом изведенными выходными. «Любовь — это то, что не купишь в аптеке», — резала правду матку дива из демо. Катя морщила свой замечательный турчанский носик. «Дождь — это вода, которой не терпится», — близко к заданному канону изрек, глядя в окно, Нарушкин. В автобусе сквозило и мочило из открытого в крыше салона люка. Закрыть его не получалось. Устройство, механизм заклинило. Андрей хотел выпить вина, но выяснилось, что он не взял в дорогу штопор. И горло у бутылки, как назло, было длинное и узкое. Пробку внутрь не протолкнешь. Помимо воли, в силу природной предрасположенности, Андрей задумался, что делать. «Высоко Париж?» — спросила чуткая детка Катя, положив лапку ему на ширинку, после чего двусмысленно посетовала. «Мне с тобой скучно. Мне с тобой спать хочется». «Не могу решить апарию», — непоколебимо исповедался Андрей. «Является ли актом созидания строительства машины разрушения?» Бутылку открыли только в Ступине, расковыряв пробку, найденным на автостанции гвоздем. Кстати, оказались бутерброды с сыром. Да и с ветчиной тоже. Дождь теперь едва моросил и окончательно до капли и зашел, как только вышли из Ступина. А на полпути к сторожихе небо и вовсе прояснило начисто, насквозь, до самого лазоревого донышка. Андрей снял ветровку. Катя стянула через голову аквамариновый свитер с декоративными кожаными латками. На луговинах вдоль дороги цвели поздние травы, во всей округе уже давно увядшие. В травах гудели грузные шмели и наряженные в галифе из цветочной пыльцы пчелы. В цветах бродил хмельной нектар. Словно шел по земле вереницей год, и лето застряло здесь, как бронзовый карась в сетке, а остальные зимы прошмыгнули. Сторожиха встречала их уже у околицы. Должно быть, на улицу высыпала вся деревня. Букалические мужики с огрубелыми обветренными лицами, мнущие в руках выцветшие кепки, бабы в платках, простоволосые девки с гладкими загорелыми икрами, белоголовая от немеркнущего солнца детвора. Селяне кланялись Андрею с Катей, сокрушенно вздыхали и, как заведенные с убитым видом, повторяли. «Горюем, батюшка, скорбим безутешно!» Андрей остановился и открыто, с хозяйским чувством полной безнаказанности, оглядел теснящийся на дороге люд. Сторожихинцы, почуяв важность минуты, приумолкли. И тогда стал слышен ветер, теплый, медленный и немного горчащий. «Вижу, знаете уже», — Нарушкин говорил негромко, но твердо и внятно. «Ну что же, вот и я заступил». «Знаем, знаем, уже ходили в Ступино нынче», — сказал широкогрудый крепкий старик с седой полубородой-полущетиной и слегка горбатым загривком. «В храме свечку ставили за упокой души Павла Платоновича и за вас молили Пресвятую Богородицу». В толпе селян Андрей разглядел теперь и диковатого пастуха, и Фому Караулова, которому ввиду относительной и в определенной мере сковывающей новизны всех прочих лиц, кивнул персонально как приятелю, чем, кажется, очень ему польстил. «Вот что», — сказал Нарушкин, — «мне с вами дело надо обговорить». И для весу добавил. «Важное дело, первостатейное». «Так пожалуйте, староста наш, Нержан Тихоныч», — указал пастух скомканной бейсболкой на отвесившего быстрый поклон старика с загривком. «С ним решайте, а уж мы, будьте покойны, в лепешку». Некоторое время пастух с подчеркнутой нерешительностью переминался с ноги на ногу, благодаря этой демонстративной уловке, оставляя за собой право разомкнуть паузу, потом как будто бы решился. «Прощения просим, Андрей Алексеевич. Табачком не богаты?» «Тебя, брат, как звать?» — с приветливой господской миной спросил Нарушкин. «Обережные мы, а звать Степаном». «Вот что, Степан». Андрей полез в наплечную сумку и вытащил пакет с сигарами. «На вот, себе возьми и остальным раздай». «Э, барин, вы уж сами!» Теперь Степан замялся непритворно, без уверток. «Нам из ваших-то рук принять куда как слаще!» Катя наблюдала сцену с неприкрытой оторопью. Вид у нее был такой, будто она сунула в плеер сидишку Продиджи, а в наушниках грянул старозаветный симфонический щелкунчик. Когда Андрей раздал до умиления счастливым мужикам сигары, Катя тепло и влажно выдохнула ему в ухо. «Ты говорил, на дачу к другу». Но Андрей в ответ только улыбнулся. «Милости просим, Андрей Алексеевич, окажите честь, ко мне в домишко!» Как только вышли гостинцы, обратился к Нарушкину не то изрядно сутулый, не то и вправду немного горбатый староста. Андрею было неловко, что он не подумал о подарках для сторожихинских девок, поэтому, довольствуясь первым приглашением, взял Катю за руку и потянул следом за почтительно оглядывающимся старостой, судя по корпуленции, вожаком местных ликантропов. «Чернобыль какой-то». Детка Катя с опаской косилась на цветущую у забора черемуху. Что могла она помнить и знать о Чернобыле? В ту пору в своем Орниенбауме Рамбове она еще поди в песочнице производила куличи. Часть третья. Домишко старосты оказался большой добротный избой, срубленный из серых, полинялых от дождя и выцветших от солнца, в полный обхват бревен, с фасадом в четыре окна, оправленных в резные, звериный стиль наличники, с большим крыльцом под навесом на столбах и четырехскатной, крытой под ранки толем, что было видно на кромке стрехи крышей. По всему строился дом еще до войны, а то и раньше, но и сейчас, поставленный на бугристый фундамент из связанного цементом валунья, выглядел основательным, надежным, вечным, да, собственно, таким и был. На дворе среди пестрых кур крутился вертлявый безголосый бобик, льстиво вилявший перед гостями не только хвостом, но и всем сухопарым задом. В дощатом загоне с опрокинутым корытом, похрюкивая, рыли землю пятаками, рылами свиньи. Пропустив Андрея и Катю вперед себя в дом, старик велел хозяйке не по годам бойкой с огнем в глазах бабе, что в печи все на стол мечи, после чего усадил гостей под образами. В печи нашлись сполоснутые только с грядки огурцы, редиска, помидоры, сочащиеся на срезе искристой влагой стрелки лука да одури душистые укроп и петрушка. Потом явилась деревянная восковой желтизны солонка с крупной солью и горшок свежий, еще не загустевший до того, чтобы из нее, как из каолина, можно было лепить болванчиков, сметаны. Когда хозяйка метнула на стол дымящийся чугунок молодой картошки, копченую грудинку и миску жареных езей, Андрей не сдержался и достал из сумки оставшуюся бутылку мерло. «Парадиз какой-то», — перенимая Катину повадку, подумал он, но тут же с несвойственным ему вообще-то буквоедством поправился. «Нет, рай — это когда ты не знаешь, тепло тебе или холодно, одет ты или наг, сыт или в брюхе волки воют. Рай — это когда у тебя нет того, что чувствует, когда тебе безо всего хорошо и ничего не нужно. Даже не так. Рай — это когда ты знать не знаешь, что такое хорошо, потому что не с чем сравнивать». На этом педантизм его иссякнул и зашел. «Эта барская водица нам не годится», — приговоркой встретил жест Андрея староста. Задубелое лицо его, непривычное, да и, пожалуй, не слишком приспособленное к улыбке, ласково оскалилось и слегка захрустело в тех нетаренных местах, где пролегли свежие складки. «Как бишь его? Нержан Тихонович», — припомнил Нарушкин. Староста встал и, мягко шлепнув в синях отороченной каучуковой прокладкой дверью холодильника, принес в горницу объемистую, квадратную, заткнутую куском сыра бутыль, при виде которой, само собой, как туго колыхающийся серебристый пузырек из торфяной озерной воды, всплывало в памяти полузабытое слово «штоф». «Злодейка наша», — представил бутылку хозяин, — «на чесноке стояла, смородиновых почках, муравьиных яйцах, змеином зубе, сливовой смоле и еще кое на чем, что мы в секрете держим. И для веселья хорошо, и от хворобы всякой выручает. Злодейка наша, всем лекарствам мать, отведайте». Андрей отведал. Катя воздержалась, опаловыми пальчиками ущипнув поджаристого яська. В груди Нарушкина взметнулась пронизанная солнцем синяя волна и, накатив на сердце, отступила. Градусов злодейки было 50, примерно 7. С лилово-перламутровыми, чудесно промытыми внутренностями и сияющей под кожей в вездесущих капиллярах кровью, Андрей приступил к делу. «Я хочу купить в Побудкине свою же собственную землю, отстроиться и, бог даст, обосноваться». Староста замер на миг, и вдруг в горнице лопнула звонкая пиротехническая штучка. «Андрей Алексеевич, да неужто, отец родной, вот радость-то! Нельзя башню без пригляда держать. Хорек какой-нибудь влезет и на тебе, то парламент горит, то дефолт и титская сила». В ушах Нарушкина невесть откуда появилась гулкая дымка, чертова пойла, так что он не поручился бы наверняка за адекватное осмысление услышанных в ответ слов и интонаций. Но Катя после подтвердила, что именно так, с восклицательными знаками, все и было сказано, причем хозяйка и хозяин говорили хором. Нержан Тихонович, смахивая с глаз счастливую слезу, заверил, что все бумажные вопросы и крючки они уладят в уезде сами. Автохтонам такие дела решать сподручнее, хоть понаслышке, но все или почти все здешние чиновничьи ухватки им известны. А коль скоро понадобится присутствие Андрея, они известят. Согласовав с Нарушкиным кандидатуру Стряпчева, староста вызвал в избу Фому Караулова, которому велено было завтра с позаранку отправляться с барином в Новгород, чтобы оформить у нотариуса доверенность на ведение дел. Время шло к вечеру, сегодня они так и так не успевали. «Как выясните цену земли, — предупредил Андрей, — сразу дайте знать. Мне мигом деньги не собрать». «Господь с вами, барин!» Раз в четвертый уже за день героически осклабился староста Нержан Несмеян. «С нас одних недоимок, почитай, столько приходится, что хватит Крыму малорусов откупить». «Крым возьмем не златом, а булатом», — пообещал Нарушкин, внезапно ощутивший явный позыв зарычать, и великодушно махнул рукой. «А недоимки прощаю». Староста на время потерял дар речи и ожил лишь тогда, когда нащупал безотчетной рукой закупоренный сыром штоф. «Тут год не пей, два не пей, а за такое дело выпей». И он плеснул жемчужной злодейке Андрею, решившей разделить судьбу Нарушкина Кате, себе и благоухающему дымарем и прополисом новоиспеченному стряпчему Фоме. Когда староста осведомился, не прикажет ли барин баньку, детка Катя взвизгнула от восторга, предвкушая, на что Нарушкин леденящим шепотом заметил, что если она возжелает на полке разврата, это значит у старичины просто никудышная баня. Детка сказала «бурбон» и с хрустом откусила проведавший сметану огурец. Часть четвертая. Пока суд да дело, топить, выстаивать, Андрей решил показать Кате Побудкина и попросил Фому провести их к дорогим руинам мимо места, где зверье порвало Герасима и его физкультурников. Вся деревня, казалось, была уже в курсе нарушкинских планов. Разбившись на кучки и оседлав, обступив, обметав заваленки соседних дворов, мужики увлеченно ткали невещественную ткань грядущего строительства. Андрей ловил невольно то там, то сям выпархивающие кудельки. «Ты печника-то настоящего видал?» «Настоящий печник печку не кладет. Настоящий печник печку вьет». «Да какой он плотник? Амбар рубит, а тут у него винтом завертывается». За деревней в небе кругами плавал коршун. Зайдя окольным вдоль берега Красавки путем в лес, Фома провел Андрея и Катю с полверсты по несусветному бурелому и, наконец, указал в еловой гущине на смердящую, закиданную хворостом, лапником и мхом яму. «Здесь», — скупо пояснил он. Вокруг раскачивался и шумел летний лес, просеивая комаров сквозь свое сито. Над ямой в косых солнечных лучах, продравшихся сквозь ветки, в которых потерялось небо, кружились оплывшие мухи. «И каким только бесом вас сюда, дураков, занесло?» — в сердцах спросил Нарушкин мертвецов. Воспоминание о кончине дяди Павла жарко ударило его по глазам, и в Андрее разом вспыхнула подостывшая была ненависть. «Герасима козла послушались, наклад польстились стародедовский», — ответили из ямы мертвецы. «А он, блин, и не Герасим вовсе, а черти что, типа чучелка соломенная. Наши души неприкаянны, а у него в натуре души нет, желтый дым только. Мы молимся об избавлении, но Господь неумолим». «Ой», — сказала Катя. «Эко хватились», — усмехнулся Фома. «Мы хотели», — попытались оправдаться мертвецы. «Мы хотели, даже яйца все вспотели». Слова Фомы падали тяжело, как камни, и оставляли на земле вмятины. «Тут вам была шелуха от лука, а там теперь самые слезы». «Какой клад?» — не сразу подавил смущение Нарушкин. «Герасим сказал, фраера даванем, он нам фамильные сверкальцы и рыжье сдаст. Здесь, мол, у него тайничок, кладка, чертовой башней называется». «Ну? И что с вами случилось, банда?» «А больше мы тебе ничего не скажем», — замкнулись мертвецы, «потому что мертвы в натуре». Андрей взглянул на Фому. На лице пчеловода проступила беспощадная, осмысленная свирепость. «То ли планеты так встали, то ли в атмосфере не лады», — подумал Нарушкин. «Воистину, в России нельзя придумать ничего такого, что не случилось бы на самом деле». «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — удивительно впопад сказала детка Катя. Из воздуха, где плавал медленный запах разложения, выскочила внезапная стрекоза, зависла и сделала крыльями над ухом Андрея фрррр, как купюросчетная машинка. Часть пятая. В Побудкине Андрей показал Кате руины усадьбы и рощу карликовых дубов. Когда-то их увидел такими Александр Нарушкин, павловский служака, и с тех пор в уплату долга памяти, что ли, больше они не росли. А потом их накрыла гроза, тяжелая и ослепительная. Она каждому раздала по молнии, и они, промокшие, возвращались в сторожиху с молниями в руках, как вестники вселенского грома. Кстати, подоспела баня. Пар был отменный, и веники Андрей выбрал дубовые, шелковистые, чтобы невзначай не ожечь матовую Катину кожу, да и поработал он ими на славу, но детка все равно возжелала. Не то чтобы по вдохновению. Кто отец вдохновения, верх или низ? Забыв себя, как умело, но скорее из какого-то лабораторного исследовательского интереса, так что Нарушкин в самом прямом значении слова почувствовал себя переставляемым туда-сюда предметом любви. Тогда Андрей и понял, о чем бы мы ни говорили и чем бы ни занимались с женщиной, все это только прелюдия к любовным играм. А потом была ночь, и луна за окном висела большая, как озеро. Где-то в глубине дома сопел во сне староста Нержан. И в окрестном мире было тепло, спокойно и немолчно. Шероховато, по-хорошему тихо, как бывает спокойно и тихо, только при живом хозяине. «И куда они сигары девают?» — засыпая, пробормотала Катя. «Ведь никто не закурил ни разу». Часть шестая. Утром провожать Андрея вышла вся деревня. «Зимой приеду к вам на лыжах кататься», — улыбнулся Нарушкин. «Гы-гы-гы», — оценили шутку селяне. Ошалелый Бобик счастливо крутил задом. Петухи мерились простуженными глотками. Вскоре Андрей, Катя и Фома уже входили в прибитое первым ночным заморозком ступино. Куча навоза на ближнем огороде — белом от холодной росы дымилась, как ключевская сопка. Впереди был Новгород. В мире по-прежнему было спокойно и тихо. За окошком билетной кассы автовокзала в корыце для сдачи спал котенок.